готовность к компромиссу считается добродетелью, которая должна быть вознаграждена. Важно иметь в виду, однако, что компромисс в представлениях японцев – это зеркало момента. Подобно тому, как их мораль делит поступки не на хорошие и дурные, а на подобающие и неподобающие, японцы считают само собой разумеющимся, что соглашение имеет силу лишь до тех пор, пока сохраняются условия, в которых оно было достигнуто. Там, где англичанин скажет: «Раз возник спор, обратимся к тексту соглашения и посмотрим, что там записано», японец будет доказывать, что если обстановка изменилась, должна быть пересмотрена и прежняя договоренность. Полагаю, что в мире нет народа, который относился бы к собственной чести более щепетильно, чем японцы. Они не терпят ни малейшего оскорбления, даже грубо сказанного слова. Так что вы обращаетесь и поистине должны обращаться со всей учтивостью даже к мусорщику или землекопу. Ибо иначе они тут же бросят работу, ни секунды не задумываясь, какие потери это им сулит, а то и совершат что-нибудь похуже. Они весьма осмотрительны в своем поведении и никогда не утруждают других жалобами и перечислениями собственных бед. Они с детства выучиваются не раскрывать своих чувств, считая это глупым. Важные и трудные дела, которые могут вызвать гнев, возражение или спор, у них принято решать не с глазу на глаз, а только через третье лицо. Обычай этот настолько в ходу, что применяется между отцами и детьми, между хозяевами и слугами и даже между мужьями и женами. Алессандро Валиньяно, Италия. История деятельности ордена иезуитов Восточной Азии. 1642 год. Когда два американца должны решить между собой сложный вопрос, они инстинктивно стараются исключить третье лицо и переговорить с глазу на глаз. Когда такая проблема возникает между японцами, они столь же инстинктивно стремятся разойтись на почтительное расстояние и призывают посредника. Джон Рандольф, США. Афоризмы о Японии. 1965 год. Закон для японца не норма, а рамки для дискуссии. Хороший японский судья – это человек, способный урегулировать большинство дел до суда на основе компромиссов. Когда американец обращается к своему юристу, он чувствует уверенность и удовлетворение от того, что полагается на силу всей общественной системы, на власть закона. Когда японец приглашает своего юриста, он с горечью признает, что в его случае общественный механизм не сработал, отказала система личных взаимоотношений. Обращаясь в суд, американец желает победить, добиться решения в свою пользу. Японец же, если дело возбуждено, уповает на удачный компромисс. В суде или вне его, который был бы приемлем для него, не ущемляя другую сторону. Фрэнк Гибней, США. Япония – хрупкая сверхдержава. 1975 год. Ограничения и послабления. Японская мораль постоянно требует от человека огромного самопожертвования ради выполнения долга признательности и долга чести. Логично было бы предположить, что та же мораль насаждает аскетическую строгость нравов, считая грехом физические удовольствия, плотские наслаждения. Однако японцы не только терпимо, но даже благожелательно относятся ко всему тому, что христианская мораль называет человеческими слабостями. Воздержанность, строгий вкус, умение довольствоваться малым вовсе не означает, что японцам присущ аскетизм. На них давит тяжкое бремя моральных обязанностей. Их связывают по рукам и ногам путы бесчисленных правил поведения. Но наряду с жесткими ограничениями японский образ жизни сохраняет и лазейки, которые ведут к распущенности нравов. Японская мораль лишь подчеркивает, что физическим удовольствием, плотским наслаждением следует отводить подобающее, причем второстепенное место. Они, на взгляд японцев, сами по себе не заслуживают осуждения, не составляют греха, но в определенных случаях человек вынужден сам отказываться от них ради чего-то более важного. В противоречивом сочетании требовательности и терпимости опять-таки проявляется идея подобающего места. Жизнь разграничена на круг обязанностей и круг удовольствий, на область главную и область второстепенную, в каждой из которых действуют свои мерки, свои нормы поведения. Многих иностранцев поражает, что японские дети вроде бы никогда не плачут. Кое-кто даже относит это за счет знаменитой японской вежливости, проявляющейся чуть ли не с младенчества. Причина тут, разумеется, иная. Малыш плачет, когда ему хочется пить или есть, когда он испытывает какие-то неудобства и оставлен без присмотра, и, наконец, когда его к чему-то принуждают. Японская система воспитания стремится избегать всего этого. Первые 2 года младенец как бы остается частью тела матери, которая целыми днями носит его привязанным за спиной, по ночам кладет его спать рядом с собой и дает ему грудь в любой момент, как только он этого пожелает. Даже когда малыш начинает ходить, его почти не спускают с рук, не пытаются приучать его к какому-то распорядку, как-то ограничивать его порывы. От матери, бабушки, сестер, которые постоянно возятся с ним, он слышит лишь предостережения: опасно, грязно, плохо. И эти 3 слова входят в его сознание как нечто однозначное. Короче говоря, детей в Японии с нашей точки зрения неимоверно балуют. Можно сказать, им просто стараются не давать повода плакать. Им, особенно мальчикам, почти никогда ничего не запрещают. До школьных лет ребенок делает все, что ему заблагорассудится. Японцы умудряются совершенно не реагировать на плохое поведение детей, словно бы не замечая его. 5-летний малыш, которому наскучило дожидаться мать в парикмахерской, может раскрыть банки с кремами, вымазать ими зеркало или собственную физиономию. Причем ни мастер, ни сидящие рядом женщины, ни даже мать не скажут ему ни единого слова. Воспитание японского ребенка начинается с приема, который можно было бы назвать угрозой отчуждения. Если ты будешь вести себя неподобающим образом, все станут над тобой смеяться, все отвернутся от тебя. Вот типичный пример родительских поучений. Боязнь быть осмеянным, униженным, отлученным от родни или общины с ранних лет западает в душу японца. Поскольку образ его жизни почти не оставляет места для каких-то личных дел, скрытых от окружающих, и поскольку даже характер японского дома таков, что человек все время живет на глазах других, угроза отчуждения действует серьезно. Школьные годы – это период, когда детская натура познает первые ограничения. В ребенке воспитывают осмотрительность, его приучают остерегаться положений, при которых он сам или кто-либо другой может потерять лицо. Ребенок начинает подавлять в себе порывы, которые прежде выражал свободно, не потому что видит теперь в них некое зло, а потому что они становятся неподобающими. Однако полная свобода, которой японец пользуется в раннем детстве, оставляет неизгладимый след в его характере. Именно воспоминания о беззаботных днях, когда было неведомо чувство стыда, и порождают взгляд на жизнь как на область ограничений и область послаблений. Именно поэтому японцы столь снисходительны к человеческим слабостям, будучи чрезвычайно требовательными к себе и другим в вопросах долга. Всякий раз, когда они сворачивают с главной жизненной колеи в область послабления, свободную от жестких предписаний и норм, они как бы возвращаются к дням своего детства. Избегай излюбленных удовольствий, обращайся к неприятным обязанностям. Эта строка, завершающая когда-то 100 законов Иоясу, да ныне живет, как пословица. Иоясу Токугава, 1542-1616, основатель третьей династии военных правителей Японии, сёгунов, которая находилась у власти с 1600 до 1867 года. Сила воли, способность ради высшего долга отвернуться от наслаждений, которые вовсе не считаются злом, вот что японцы почитают добродетелью. При всем том, что японскому образу жизни присуще суровое подавление личных порывов, секс в этой стране никогда не осуждается ни религией, ни моралью. Японцы никогда не смотрели на секс как на некое зло, никогда не отождествляли его с грехом, не видели необходимости окружать его завесой тайны, скрывать от посторонних глаз, как нечто предосудительное. Японец как бы разграничивает в своей жизни область, которая принадлежит семье и составляет круг его главных обязанностей, от развлечений на стороне. Области тоже легальные, но второстепенные. Жена японского служащего привыкла к тому, что, как правило, видит мужа лишь 2-3 вечера в неделю. Хотя в Токио насчитывается около 100 тысяч баров, и обойти их все даже по разу заведомо невозможно, порой начинает казаться, что многие дельцы одержимы именно этой идеей. Жены безропотно терпят подобные отлучки. Существует выражение «вернуться домой на тройке». Оно весьма своеобразно ввело русское слово в японский обиход. Приведенная фраза означает, что пьяный глава семейства вваливается в дверь среди ночи, поддерживаемый под руки девицами из бара. Жена обязана в таком случае пригласить спутниц в дом, угостить их чаем, осведомиться, рассчитался ли муж по счетам и с благодарностью проводить их. Не забавы мужа на стороне, а проявление ревности жены – вот что в глазах японцев выглядит аморальным. Терпимость к такого рода похождениям касается, впрочем, лишь женатых мужчин, но отнюдь не распространяется на замужних женщин. При этом необходимо подчеркнуть, что восточные традиции многоженства не имели широкого распространения в Японии. Даже система наложниц, процветающая в феодальном Китае, не оказалась в числе других привившихся оттуда заимствований. Хотя по законам Иоясу наложница допускалась как особая привилегия высшего сословия, вовсе запрещенная для простолюдинов, мораль в целом смотрела на это отрицательно. Итак, японская мораль весьма снисходительна к человеческим слабостям. Считая их чем-то естественным, она отводит им хотя и второстепенное, но вполне узаконенное место в жизни. Поскольку японцы не видят в людской натуре противоборства духа и плоти, им также не присуще смотреть на жизнь лишь как на столкновение добра и зла. Западная цивилизация с детских сказок приучает людей к тому, что в конце концов всякое добро вознаграждается. Именно за отсутствие подобных концовок многие произведения японской литературы кажутся иностранцам незавершенными. Японцев же куда больше, чем формула «порок наказан, добродетель вознаграждена», волнует в искусстве тема человека, который жертвует чем-то дорогим ради чего-то более важного. Поэтому излюбленный сюжет у них – столкновение долга признательности с долгом чести или верности государству с верностью семье. Счастливые концовки в таких случаях вовсе не обязательны, а трагические воспринимаются как светлые, ибо утверждают силу воли людей, которые выполняют свой долг любой ценой. Когда после капитуляции американцы конфисковали японские фирмы военных лет, представители оккупационных властей с удивлением отмечали, что им никогда не доводилось видеть более явной антивоенной пропаганды. Эти картины редко заканчивались чествованием победителей. Упор в них делался не на парадную сторону войны, а на ее тяготы, изнурительность маршей, окопную грязь, слепой случай, от которого зависит солдатская жизнь в бою. Они куда чаще показывали семьи, только что получившие с фронта весть о гибели кормильца, чем выздоровление раненых воинов. Это было полной противоположностью батальным лентам Голливуда. Но именно фильмы, превозносившие меру солдатского самопожертвования, лучше всего служили тогда интересам японской милитаристской клики. Создатели их хорошо знали это. Итак, есть время, когда человек руководствуется обязанностями, когда над ним давлеют ограничения. И есть время, когда наступает черед удовольствий, когда можно свернуть в область послаблений. Но там, где эти две стороны жизни вступают в противоречие, выбор бывает лишь один. Человек должен поступать не так, как ему хочется, а так, как в его положении надлежит. Деление жизни на область ограничений и область послаблений, где действуют разные законы, объясняют присущую японцам склонность к зигзагу. Народ этот на редкость непритязателен ко всему, что касается повседневных нужд, но может быть безудержно расточительным, когда речь идет о каких-то праздниках или торжественных случаях. Культ умеренности касается лишь будней. Быть скорёдным, прижимистым, даже разумно расчетливым в таких случаях, как, например, свадьба или похороны, также аморально, как быть невоздержанным в повседневном быту. Если для англичан краеугольным камнем морали служит понятие греха, то для японцев – понятие стыда. Христианская цивилизация Запада видела путь к совершенствованию человека в том, чтобы подавлять в нем плотские инстинкты и возвеличивать духовное начало. Что же касается японцев, то они и в своей этике всегда следовали тому же принципу, что и в эстетике – сохранять первородную сущность материала. Японская мораль не ставит целью переделать человека, она стремится лишь обуздать его сетью правил подобающего поведения. Инстинктивные склонности и порывы остаются в неизменности, лишь связанные до поры до времени такой сетью. Именно этим объясняется двойственность и противоречивость японской натуры. Японцы употребляют крепкие напитки. Многие из них, а особенно простой народ, даже любят их и чисто по праздникам напиваются до пьяна. Но совсем тем склонность к сему пороку не столь велика между ними, как между многими европейскими народами. Быть пьяным днем у них почитается величайшим бесчестием даже между простолюдинами. И потому пристрастные к вину напиваются вечером после всех работ и занятий, и притом пьют понемногу, разговаривая между собой дружески, а не так, как у нас простой народ делает. Тяпнул вдруг, да и с ног долой. Из пороков сластолюбия, кажется, сильнее всех владычествуют над японцами. Хотя они не могут иметь более одной законной жены, но вправе содержать любовниц, и сим правом все люди с достатком не упускают пользоваться часто даже через меру. Записки капитана В.М. Головнина в плену у японцев в 1811-м, 1812 и 1813 годах. Россия. Японцы – загадка нашего времени. Это самый непостижимый, самый парадоксальный из народов. Вместе с их внешним окружением они столь живописны, театральны и артистичны, что временами кажутся нацией позеров. Весь их мир как бы сцена, на которой они играют. Легкомысленный, поверхностный, фантастический народ, думающий лишь о том, чтобы понравиться, произвести эффект. Здесь невозможны обобщения, ибо они столь различны и противоречивы, столь не похожи на все другие азиатские народы, что всякие аналогии отпадают. Эти натуры самые чуткие, живые, артистичные и в то же время самые невозмутимые, тупые, примитивные. Самые рассудочные, глубокие, совестливые и самые непрактичные, поверхностные, безразличные. Самые сдержанные, молчаливые, чопорные и самые эксцентричные, болтливые, игривые. В то время как история объявляет их агрессивными, жестокими, мстительными, опыт показывает их покладистыми, добрыми, мягкими. В те самые времена, когда складывалась изысканная утонченность чайного обряда, они проявляли ни с чем не сравнимую жестокость. Те самые люди, которые провели половину жизни в отрешенном созерцании, в сочинении стихов и в наслаждении искусством, посвятили другую половину разрубанию своих врагов на куски и любованию обрядом харакири. Элиза Скидмор, Англия. Дни рикши в Японии. 1891 год. Красноречие без слов. Помните детскую игру «Да» и «Нет»? Не говорите. Прежде чем ехать в Японию, весьма полезно потренироваться в ней. Казалось бы, знакомство с любым языком начинается со слов «да» и «нет», как самых простых и ходовых. Оказывается, однако, освоить слова «да» и «нет» в японском языке отнюдь не такое легкое дело. Слово «да» каверзно тем, что вовсе не всегда означает «да», а слово «нет» надо остерегаться еще больше, потому что его положено обходить стороной, как в упомянутой выше игре. Узнать и запомнить первое из этих двух ключевых слов легче всего. Достаточно хоть раз оказаться рядом с японцем, который разговаривает по телефону, непрерывно кивая головой невидимому собеседнику на другом конце провода, он без конца твердит «хай». «Хай, хай!» Нетрудно запомнить, что «хай» по-японски значит «да». Но еще легче убедиться, что слово это в устах японца далеко не всегда означает утверждение. К примеру, вы остановились в японской гостинице, и наутро вместо традиционного завтрака сушеных водорослей, риса и супа из перебродившей бобовой пасты с мелкими моллюсками – попросили сварить вам пару яиц. На все это вам ответили «хай». И вскоре действительно принесли яйца, хлеб и чай. Но тут выясняется, что яйца нечем посолить. Вы просите по телефону принести вам соли, на что снизу бодро отвечают «хай». Проходит 5, 10, 30 минут. Вы спускаетесь вниз, пытаетесь выяснить, в чем дело, и после долгих расспросов понимаете, что соль не появилась, ибо ее вовсе не было, да и не могло быть в японской гостинице. Вместо того, чтобы солить кушанье, японцы добавляют к ним по вкусу соевый соус. Никто не хотел терять лицо, объясняя иностранцу такие сложности. А когда вам говорили «хай», имели в виду совсем другое. Слово это гораздо чаще, чем «да», означает «слышу», «понял». Пожалуй, ближе всего соответствует ему флотское «есть», происшедшее от английского слова «yes». Японец, который на каждую фразу откликается словом «хай», отнюдь не всегда выражает согласие с вашими словами, а просто говорит «так, так». Продолжайте, я вас слушаю. Еще больше сложностей таит в себе слово «нет». Начать с бесчисленных казусов, которые происходят на чисто грамматической почве, потому что двойное отрицание, весьма обиходное в русском языке, совершенно невозможно в японском. Вы возвращаетесь домой и спрашиваете переводчика. «Мне никто не звонил?» «Да», – отвечает он. «Кто же?» «Никто». В разговорах люди всячески избегают слов «нет», «не могу», «не знаю». Словно это какие-то ругательства, нечто такое, что никак нельзя высказать прямо. а только иносказательно, обиняком. Даже отказываясь от второй чашки чая, гость вместо «нет, спасибо» употребляет выражение, дословно означающее «мне уже и так прекрасно». Чтобы избегать запретного слова «нет», японцы рассылают приглашение в гости, прилагая к ним открытку с обратным адресом. На ней следует подчеркнуть или слово «благодарю», или слово «сожалею» и вновь бросить такую открытку в почтовый ящик. Бывает, вы звоните японцу и говорите, что хотели бы встретиться с ним в 6 вечера в пресс-клубе. Если в ответ начнет переспрашивать «Ах, в 6? Ах, в пресс-клубе?» и произносит какие-то ничего не значащие слова, следует тут же сказать: «Впрочем, если вам это неудобно, можно побеседовать в другое время и в другом месте». И вот тут собеседник вместо «нет» с превеликой радостью скажет «да» и ухватится за первое же предложение, которое ему подходит. Свой обычай во что бы то ни стало избегать слова «нет» японцы распространяют и на область деловых отношений. Это выводит из себя американцев с их представлением о деловитости как о прямоте, откровенности и категоричности. Представим себе, что американский торговец обувью прибывает в Японию, желая заказать партию сандалет. Он выясняет, кто именно является ведущим производителем данного товара, и вступает с ним в контакт. Первонаперво он излагает свои рекомендации о том, как приспособить эти сандалеты к запросам американского потребителя. Скажем, увеличить максимальный мужской размер с 38 до 44 или сделать так, чтобы ремешки не продевались между пальцами, как у японцев, а крепились каким-нибудь другим способом. Производитель сандалет имеет вполне достаточный внутренний рынок, и ему нет никакого расчета менять технологию ради экспортного заказа. Но напрямик ответить на предложение словом «нет» у японца не поворачивается язык. Он считает нужным проявить видимость интереса к заявке из-за океана и от имени своей фирмы приглашает американца поразвлечься. Сначала гостя почуют обедом в самом дорогом ресторане. Потом обходят с ним 2-3 кабаре и завершают кутеж в японской гостинице с большим количеством псевдогейш. Щедрость представительских затрат убеждает американского импортера, что японская фирма весьма заинтересована в сделке с ним, и он на другой же день приступает к деловым переговорам. Обувщик убежден, что браться за заказ не будет, но предпочитает, чтобы американец догадался об этом сам. Японец учтиво выслушивает пожелания, но как только американец уходит из конторы, разом забывает о нем и списывает расходы за предыдущий вечер как издержки производства. Когда иностранный заказчик напоминает о себе, его просят подождать пару дней, и тут же снова о нем забывают. Если импортер звонит опять, ему сочиняют небылицу, будто на фирме произошла забастовка или какое-то стихийное бедствие. Если американец даже после этого не понимает, что к чему, и не отвязывается, его успокаивают, что фабричные образцы товара только что отправлены ему с курьером. Бесплодно прождав до вечера, он узнает, что посыльный попал в автомобильную катастрофу, образцы сгорели вместе с машиной, и придется повременить еще неделю, пока изготовят новые. Покупатель в конце концов теряет терпение и улетает в Гонконг, чтобы совершить свою сделку там. А ведущий японский производитель сандалет блистательно завершает таким образом сложные переговоры, отказавшись от заказа без произнесения слова «нет». Вежливость японцев подобна смирительной рубашке, стесняющей словесное общение между людьми. Если не считать хайку, пожалуй, самой сжатой и емкой поэтической формы в мире, японцы отнюдь не кратки в выражениях своих мыслей. Там, где вполне можно обойтись одним словом, они обрушивают на собеседника целые каскады ничего не значащих фраз. Каждое предложение нарезается на тоненькие ломтики и сдабривается огромным количеством приправы из вводных вежливых оборотов. Умение ясно, четко, а тем более прямолинейно выражать свои мысли мало совместимо с японским представлением об учтивости. Смысл фраз преднамеренно затуманивается оговорками, в которых заложена неопределенность, сомнение в правоте сказанного, готовность согласиться с возражениями. Японцев из поколения в поколение приучали говорить обиняками, чтобы уклоняться от открытого столкновения мнений, избегать прямых утверждений, способных задеть чье-либо самолюбие. Этими канонами разговорной этики японцы во многом напоминают англичан. Японский образ жизни считает язык отнюдь не единственным и даже не лучшим средством общения. «Молчание красноречивее слов», – гласит излюбленная пословица. Действительно, добродетельный отказ от откровенной беседы привел к тому, что у японцев словно осязание у слепых обострилась интуиция. Они научились во многих случаях понимать друг друга без слов. Что же касается самого языка, то он в большей степени, чем у других народов, обрел ритуальные функции, роль словесной смазки для механизма человеческих взаимоотношений. В обхождении японцы всякого состояния чрезвычайно учтивы. Вежливость, с какой они обращаются между собой, показывает истинное просвещение всего народа. Мы жили с японцами, которые были не из лучшего состояния, но никогда не видали, чтобы они бранились или ссорились между собой. Горячо спорить почитается у японцев за великую неблагопристойность и грубость. Мнения свои они всегда предлагают учтивым образом, со многими извинениями и со знаками недоверчивости к своим собственным суждениям, а возражений никогда ни на что открыто не делают, но всегда обиняками и по большей части примерами и сравнениями. Записки капитана В. М. Головина в плену у японцев в 1811, 1812 и 1813 годах. Россия. Японцы, даже мои друзья, не говорят «нет». Этого не допускают их традиции. И когда надо сказать «нет», они не понимают и не слышат меня. Борис Пельняк, СССР. «Корни японского солнца», 1927 год. На Западе люди либо говорят вам правду, либо лгут. Японцы же почти никогда не лгут, однако им никогда не придет в голову говорить вам правду. Боб Данхэм, США. «Искусство быть японцем», 1964 год. Японцы довели свой язык до уровня абстрактного искусства. Им не нравятся поэтому неуклюжие иностранцы, которые добиваются от них разъяснений и уточнений, хотят докопаться до сути дела, пока не вскроют его до конца. Японец же считает, что не беда, если мысли не высказаны или если слова не переведены. Нюансы этикета для него куда важнее тонкостей синтаксиса или грамматики. Вежливость встречи ценится выше ее доходчивости. И неудивительно, что высшим средством общения становится таким образом молчание. Бернард Рудовский, США. «Мир кимоно», 1966 год. Культ поклонов и извинений. Если сравнивать разные народы или разные эпохи по их приверженности этикету, то меркой здесь может служить энергия, которую люди затрачивают на взаимные приветствия. На Западе, например, после средних веков показатель этот неуклонно уменьшается. Были времена, когда людям приходилось совершать при встрече чуть ли не целый ритуальный танец. Потом от церемоннейшего поклона с расшаркиванием остался лишь обычай обнажать голову, который, в свою очередь, свелся до условного прикосновения рукой к шляпе и, наконец, просто до кивка. Неудивительно, что на подобном фоне учтивость японцев выглядит как экзотика. Легкий кивок, который остался в нашем быту единственным напоминанием о давно отживших поклонах, в Японии как бы заменяет собой знаки препинания. Собеседники то и дело кивают друг другу, даже когда разговаривают по телефону. Уже говорилось, что, встретив знакомого, японец способен замереть, согнувшись пополам, даже посреди улицы. Но еще больше поражает приезжего поклон, которым его встречают в японской семье. Хозяйка опускается на колени, кладет руки на пол перед собой и затем прижимается к ним лбом, то есть буквально простирается ниц перед гостем. После того, как посетитель снял обувь и уселся на татами, хозяин помещается напротив и ведет беседу. Хозяйка молчаливо выполняет роль служанки, а все остальные члены семьи в знак почтения вообще не показываются на глаза. Правила поведения в японском жилище слишком сложны, чтобы их можно было освоить сразу. Главное поначалу ни на что не наступать, ни через что не перешагивать и садиться, где укажут. Существуют предписанные позы для сидения на татами. Самая церемонная из них, опустившись на колени, усесться на собственные пятки. В таком же положении совершаются поклоны. Надо лишь иметь в виду, что кланяться, сидя на подушке, неучтиво. Сначала надо переместиться на пол. Бывает, что в комнате беседуют 10 человек, но стоит появиться 11-му, как все они, словно крабы с камней, тут же сползают с подушек. Сидеть, скрестив ноги, считается у японцев развязной позой, а вытягивать их в сторону собеседника – верх неприличия. Поэтому провести в японской комнате несколько часов для иностранца с непривычки – сущее мучение. У него тут же затекают ноги, начинает ломить поясницу, появляется желание привалиться к стене или лечь. Домашний очаг по-прежнему остается у японцев заповедником старого этикета. Каждого, кто уходит из дома или возвращается, принято хором приветствовать возгласами «Счастливого пути!» или «Добро пожаловать!». Мне часто приходилось видеть, как японцы встречают в токийском аэропорту родственников, возвращающихся из далеких заграничных поездок. Когда муж сходит с самолета, жена приветствует главу семьи глубоким поклоном. Он отвечает сдержанным кивком, гладит по голове сына и почтительно склоняется перед родителями, если те соблаговолили его встречать. Мы привыкли подчас больше следить за своим поведением среди посторонних, чем в кругу семьи. Японец же за домашним столом ведет себя куда церемоннее, чем в гостях или в ресторане. Он преспокойно раздевается до нижнего белья перед незнакомцами в поезде, но если кто-то из родственников придет к нему домой с визитом, он станет поспешно одеваться, чтобы принять его в подобающем виде. Иностранцы, пожалуй, в равной степени поражают как церемонность японцев в домашней обстановке, так и их бесцеремонность в общественных местах. На туриста, который разгуливает в шлепанцах по своей комнате в японской гостинице, смотрят с изумлением и ужасом, как мы глядели бы на человека, шагающего в ботинках по постели. Однако японец просто не представляет себе, что помещение, где не нужно разуваться, может быть чистым. В кинотеатре, На вокзале, в автобусе люди преспокойно швыряют на пол окурки, пустые бутылки, обертки от конфет и прочий мусор. Изнанка японской учтивости и японской чистоплотности порождена все той же двойственностью взглядов на жизнь. Японская вежливость – это отнюдь неверность определенным нравственным принципам уважения к окружающим. Это нормы подобающего поведения, внедренные в быт острием меча. Она сложилась на основе феодального этикета, нарушение которого считалось тягчайшим преступлением. Черты этой древней дисциплины до ныне видны в поведении японцев. Отношения по вертикали между повелителем и подданным, между отцом и сыном, между старшим и младшим были четко определены, и мельчайшие детали их общеизвестны. Однако японская мораль почти не касалась того, как должен вести себя человек по отношению к людям незнакомым, что на Западе считается одной из основ подобающего поведения. Быть учтивым значит не только скрывать свое душевное состояние, но порой даже выражать прямо противоположные чувства. Японский этикет считает невежливым перелагать бремя собственных забот на собеседника или выказывать избыток радости, тогда как другой человек может быть в данный момент чем-нибудь расстроен. Если фразу «У меня серьезно заболела жена» японец произносит с улыбкой, дело тут не в каких-то загадках восточной души. Он просто хочет подчеркнуть, что его личные горести не должны беспокоить окружающих. Обуздывать, подавлять свои эмоции ради учтивости японцы считают логичным. Но именно эта черта чаще всего навлекает на них подозрения в коварстве. В Токио мне часто приходилось слышать, как то иностранные, то японские коммерсанты сетовали на недостаток искренности друг с другом. Однако каждый по-своему. Если обычно под этим словом понимается честность и прямота, отсутствие притворства или обмана, то для японца быть искренним значит всей душой стремиться к тому, чтобы никто из партнеров не потерял лица. Это стало быть не столько правдивость, сколько осмотрительность и тактичность. Лишь прожив в стране несколько лет, начинаешь понимать, что японская вежливость – это не низкие поклоны, которые выглядят весьма нелепо в современной уличной толпе или на перроне метро, и не обычай начинать разговор с множества ничего не значащих фраз. Японская вежливость – это прежде всего стремление людей при любых контактах блюсти достоинство друг друга. Это искусство избегать ситуаций, способных кого-либо унизить. Раз мораль требует от человека хранить свою репутацию незапятнанной и мстить за нанесенные оскорбления, он, по логике японцев, должен всячески остерегаться случаев, когда в этом может возникнуть необходимость. Наш этикет начинается с изучения того, как предлагать человеку веер, и заканчивается правильными жестами для совершения самоубийства. Кокудзо Акакура, Япония. Книга о чае, 1906 год. Японцы по праву славут чистоплотным народом, о чем свидетельствует их привычка ежедневно мыться в бане, содержать полы в безукоризненной чистоте. Но чистоплотность эта резко обрывается за порогом их жилища, за пределами непосредственно окружающей их среды. Итиро Кавасаки, Япония. Япония без маски, 1969 год. Японцы вовсе не ожидают от иностранца, что он будет вести себя в соответствии с их правилами. Однако даже предоставленный самому себе, он скоро почувствует, что ослепительная улыбка, атлетическое рукопожатие или проникновенный голос, которые делали его неотразимым дома, в Японии отнюдь не приносят ему лавров. Что станет он делать, когда, придя с визитом в японский дом, он увидит перед собой прекрасно одетую женщину, распростершуюся у его ног? Поскольку ее коленопреклоненная поза не позволяет ей смотреть наверх, улыбка гостя останется незамеченной. Ладони японки касаются пола, так что его протянутую руку никто не пожимает. «Как же должен иностранец, — спрашивает он себя, — поступать в такой ситуации? Должен ли он принять этот чрезвычайный знак почтения? А если да, то как? Ведь не тем, чтобы наступить ногой на ее шею. Должен ли он отвергнуть это архаическое приветствие, встать на колени и нежно поднять женщину с пола? А если да, то что сделать потом? Наделить ее своим приветствием, улыбкой или рукопожатием? Во всяком случае, ясно, что при первом же столкновении с японским этикетом его неуклюжесть была очевидной. Причем отчаянность положения усугублялась неразрешимой загадкой. Кто эта женщина? Служанка или хозяйка дома? Бернард Рудовский, США. Мир кимоно. 1966 год. Давка у эскалатора. Японская мораль возводит в число добродетелей не только труд, но и учение. Считается, что усердный поиск новых знаний и навыков возвышает и украшает человека в любом возрасте. Со школьных лет у японцев воспитывают привычку к групповому учению. Оно рассматривается как один из видов общественной деятельности, которую желательно продолжать всю жизнь. При приеме на работу или новом назначении японец морально подготовлен к длительному периоду ученичества. Он старательно следует наказам, усердно перенимает опыт, пока сам не становится наставником для других. Учить других всегда почетно, учиться у других никогда не зазорно, гласит распространенное изречение. Если не считать Советского Союза, утверждает американский публицист Фрэнк Гибней, Япония располагает наиболее эффективной и массовой системой народного просвещения. Практически все японские дети получают обязательное образование в объеме 9 классов. А к началу 80-х годов Япония опередила большинство капиталистических стран по охвату молодежи полным средним образованием. Почти 90% учащихся оканчивают среднюю школу второй ступени, тогда как в 1955 году до 12 класса продолжали учиться лишь около 50% школьников. Если четверть века назад лишь 10% школьников стремились попасть в университеты и колледжи, то теперь студентами хотят стать больше трети выпускников школ. В Японии больше университетов, чем во всей Западной Европе. В стране насчитывается около 2 миллионов студентов высших и средних специальных учебных заведений. В Англии, население которой составляет половину японского, цифра эта в 4 раза ниже. Когда японский универмаг объявляет большую сезонную распродажу, толпа покупателей собирается перед ним еще до открытия. Едва распахиваются стеклянные двери, как люди, толкая друг друга, устремляются к эскалаторам. У входа на каждый из них, а особенно на тот, что поднимает на верхний этаж, происходит ожесточенная давка. Задние нещадно напирают на передних, все теснятся, расталкивают друг друга. Но эта яростная схватка кончается на первой же ступеньке эскалатора. Азарт сменяется философской созерцательностью. Неподвижные фигуры с невозмутимыми лицами уплывают вверх. И лишь неприязненное удивление вызывает у японцев нетерпеливец, вздумавший идти, а тем более бежать по эскалатору, который и так без лишних усилий доставит на нужный этаж. Для японского образа жизни давка у эскалатора очень характерная, можно сказать, символичная сцена. Чуть ли не с детских лет японец ведет отчаянную схватку со своими сверстниками. Но если ему удалось пробиться сквозь толпу и оказаться в числе счастливцев, нанятых солидными фирмами, соперничество на этом обрывается. Последующий жизненный путь японцы уподобляют эскалатору, то есть равномерному подъему, при котором каждый остается на своей ступеньке и сохраняет подобающее ему место. При японской системе найма скорость продвижения по службе определяется уровнем образования и выслугой лет, так что молодежь после школы или после вуза оказывается как бы перед различными эскалаторами, которые движутся с неодинаковой скоростью и поднимают на разные этажи. Как и в других капиталистических странах, система образования служит в Японии классовым фильтром, механизмом для воспроизводства элиты общества. Дело не только в том, что карьера японца практически предопределяется тем, начал ли он свой трудовой путь с высшим, средним или неполным средним образованием, что уже само по себе сулит совершенно разные жизненные орбиты. Ключом к успешной карьере служит не диплом сам по себе. Огромную роль играет, какой именно университет человек окончил. Резкая грань между средним и высшим образованием дополняется, стало быть, неофициальной, но общепризнанной градацией между однородными учебными заведениями. И вот эта градация как раз и несет в себе классовый характер. Перворазрядные коммерческие фирмы и государственные учреждения предпочитают пополнять свой персонал выпускниками перворазрядных университетов. А они, как уже говорилось, пользуются в Японии неоспоримым преимуществом перед обладателями других дипломов. Питомником правящей элиты считается Токийский университет. Его выпускники – главные кандидаты на ключевые посты в стране. Они составляют 80% высокопоставленных чиновников, 40% ведущих бизнесменов. В деловом мире много людей, кончавших университет Кэйо среди политических деятелей, воспитанников университета Васеда. Ранг учебного заведения предопределяет и угол восхождения человека по служебной лестнице, и уровень его личных связей на всю остальную жизнь, то есть социальный слой, в котором ему предстоит вращаться. Так что дети именитых родителей предпочитают сдавать экзамены, скажем, в Токийский университет по 3-5 раз, чем идти во второразрядный вуз, так как после него они оказались бы на эскалаторе, который вовсе не доходит до верхних этажей. Все это обостряет конкуренцию среди поступающих. Существует пословица: «Будешь спать 4 часа – попадешь. Будешь спать 6 часов – провалишься». Причем экзаменационная горячка носит в Японии затяжной, как бы хронический характер. Некоторые преимущества при поступлении в Токийский университет дают перворазрядные средние школы. Чтобы попасть в них, тоже нужно пройти трудный конкурс. Есть даже привилегированные детские сады, открывающие путь к перворазрядным начальным школам. Таким образом, японец чуть ли не с 6 лет вступает в полосу так называемого экзаменационного ада. И, разумеется, на каждом этапе состоятельные родители имеют несравненно больше возможностей хорошо подготовить своих детей к экзаменам, нанимая для них репетиторов. Огромных затрат требует не только подготовка к экзаменам, но и само обучение, особенно в частных вузах. Ведь быть принятым значит получить право посещать лекции и сдавать экзамены. А уж где жить, на что питаться, об этом студент должен заботиться сам. Одно из самых ходких в университетской среде слово «арбайто» занесено из немецкого языка в предвоенные времена. Означает не работу вообще, а именно приработок на стороне, без которого не мыслится студенческая жизнь. Для абсолютного большинства японской молодежи учиться значит одновременно подрабатывать себе на жизнь. Различие может быть лишь в том, что для одних арбайто – это дополнение к помощи родителей, а для других – единственный источник средств к существованию. Самый старый, можно сказать, классический вид арбайту – быть репетитором. Из-за экзаменационной горячки спрос на них есть всегда. Но одними уроками, даже если давать их ежедневно, теперь не проживешь. Кроме основной арбайту, приходится подыскивать еще и другие. Чем только не приходится заниматься будущим юристам, инженерам, врачам. Они нанимаются заталкивать пассажиров в вагоны, метро и электрички, моют автомашины на заправочных станциях, упаковывают товары в магазинах, обходят дома, разыскивая неплательщиков по счетам за воду или газ. Трудно бывает в пору экзаменов, когда для арбайто не остается времени. Трудно в апреле и октябре, когда кроме текущих расходов надо вносить полугодовую плату за обучение. Однако для студента, который сам себе зарабатывает на жизнь, нет ничего хуже, чем заболеть. Высшее образование в Японии стоит дорого, и хотя цена его продолжает расти, тяга к университетскому диплому не ослабевает. Ведь это единственный канал социальной мобильности, единственный шанс подняться вверх по лестнице общественной иерархии. В Японии по существу имеет место финансирование высшего образования самим народом, простыми семьями, которые вкладывают в него значительную часть своих средств. Почти целиком за счет этих трудовых сбережений, а не за счет государственного бюджета, существуют частные японские университеты, где обучаются 3/4 студентов. Хотя выпускникам второразрядных вузов нет надежды подняться до верхних этажей общественной пирамиды, на определенное подобающее место они могут рассчитывать. Люди одного возраста, ровесники, знающие друг друга со студенческой скамьи, по существу поднимаются по ступеням своей карьеры плечом к плечу. Узнав, когда и какое учебное заведение человек кончал, где он работает, японец легко определяет и его нынешнее служебное положение, и его зарплату, и его перспективы. В крупных частных корпорациях и государственных учреждениях часто создаются клубы одногодков, то есть людей, принятых на работу одновременно. Все они ревниво следят за равнением в шеренге. Выдвижение одних дает основание другим претендовать на то же самое. Возможности для этого, однако, сужаются с каждой ступенью. И как только кто-то из данного поколения получает ранг заместителя министра или члена совета директоров, всем его ровесникам по неписанной традиции надлежит подавать в отставку. Как правило, это происходит в возрасте 55 лет, но отставка высокопоставленных сотрудников чаще всего означает не уход на покой, а сошествие с небес или парашютирование на другую должность. Государственные служащие парашютируются в частные корпорации, связанные по роду своей деятельности с данным министерством. Такая практика укрепляет узы между правительственным аппаратом и деловым миром. Она в сущности представляет собой одну из форм коррупции. Ведущие фирмы стремятся заинтересовать чиновников, с которыми они имеют дело, перспективой получения теплых местечек на склоне лет. Обычно это посты консультантов с большими окладами и с необременительными обязанностями – поддерживать контакт с бывшими коллегами в министерстве. Частные компании направляют своих отставников в дочерние фирмы, причем обе стороны видят в этом выгоду для себя. Японцы не случайно стремятся чуть ли не до конца дней поддерживать связи со своими бывшими одноклассниками по школе или вузу. По воскресным дням в ресторанах красуются объявления инициативных групп о банкетах соучеников такого-то выпуска. Бывших однокурсников объединяет отнюдь не только воспоминания о студенческих временах. Даже те из них, которые по японским представлениям начали карьеру наиболее удачливо, то есть попали в Перворазрядные министерства заинтересованы обращаться со своими сверстниками в частных корпорациях и в парламенте, по возможности оказывать им услуги. Ведь государственная служба ценится не только сама по себе, но и как удобный трамплин для прыжка, парашютирования на командные высоты в деловом и политическом мире. Личные отношения, основанные на личном знакомстве, играют у японцев не менее важную роль, чем официальные связи. Если чиновнику из Министерства финансов нужно решить какой-то вопрос в Министерстве иностранных дел, он первонаперво обратится в чужом ведомстве к кому-то из своих знакомых, пусть даже вовсе не имеющему отношения к подобным проблемам, чтобы через него быть представленным нужному лицу. Такая личная рекомендация служит своего рода привязкой к уже существующим отношениям. Эскалаторная система продвижения по старшинству практически исключает возможности для какой-то головокружительной карьеры. Так что каждое поколение бывших одноклассников достигает ведущих постов в государственном аппарате, деловом мире или политической жизни примерно в одно и то же время, имея за плечами 25-30 лет личного знакомства и связей. Здесь, видимо, коренится одна из причин взаимного доверия и тесного взаимодействия трех полюсов японской элиты – чиновников, дельцов и политиков. Соотношение этих трех сил иногда сравнивают с японской игрой в камень-ножницы-бумагу. Каждый ее участник одновременно с другими выбрасывает вперед правую руку. Или сжатую в кулак, что символизирует камень, или с двумя вытянутыми пальцами – ножницы, или с распрямленной ладонью – бумага. Считается, что бумага сильнее камня, который она может обернуть. Камень сильнее ножниц, которые он может сломать. Ножницы сильнее бумаги, которую они могут разрезать. Стало быть, любой из трех предметов способен одерживать верх в зависимости от сочетания, в каком он окажется. При всех противоречиях, неизбежно возникающих в Японии между тремя полюсами власти, чиновниками, дельцами и политиками, они находят способы ублажать друг друга и потому взаимодействуют как пружины некоего единого механизма. По выражению историка Титоси Янага, японская политика – это спектакль, который сообща ставят дельцы, политики и чиновники. Большой бизнес дает сюжет пьесы и деньги на его постановку. Партия парламентского большинства разбрасывает сценарий и подбирает актеров. Государственному аппарату остается роль режиссера-постановщика и администратора. Что касается донародного просвещения в Японии, то, сравнивая массою один целый народ с другим, японцы, по моему мнению, суть самый просвещенный народ во всей подсолнечной. В Японии нет человека, который бы не умел читать и писать. Записки капитана В.М. Головнина в плену японцев в 1811-1812-1813 годах, Россия. Европейская глубина, американский размах, японское усердие – вот слова, характеризующие образование в Японии, стране, которая обладает одной из наиболее передовых и действенных школьных систем. Немногие народы обладают такой верой в учение, немногие народы столь убеждены, что благосостояние проистекает от знаний. Практически все японские дети получают девятиклассное образование. 9 из 10 оканчивают 12 классов. Каждый третий из них идет в колледж. Все эти цифры превосходят показатели любой западноевропейской страны. Британия, которая в последние годы проявляет беспокойство по поводу японского вторжения, лучше бы поразмыслила над тем фактом, что в Японии становится студентами вчетверо больше выпускников школ, чем в Соединенном Королевстве. Япония похитила у Англии первенство в судостроении отчасти потому, что ее верфи ежегодно получают 300 дипломированных инженеров, тогда как английские – 20. Уильям Форбис, США. Япония сегодня, 1975 год. Наняты пожизненно. 400 человек сидят в актовом зале. В напряженной тишине звучит приветственная речь заведующего отделом кадров для особой торжественности, облаченного во фрак. «Добро пожаловать в Хитати», – провозглашает он. «Деятельность нашей фирмы охватывает всю Японию. Ее продукцию можно увидеть во всем мире. Запомните наш девиз – преданность, сотрудничество, усердие». Слово «преданность» означает, что каждому из вас надлежит считать служение фирме смыслом своей жизни. Слово «сотрудничество» означает, что вам следует осознать себя членами одной семьи, думать и действовать сообща, ничем не пытаться выделяться среди других. Слово «усердие» означает, что вы должны отдавать свои силы и знания фирме, не думая о вознаграждении. После этого приветствия из первого ряда встает юноша и, развернув длинный белый свиток, декламирует ответную речь от имени новичков. Затем все фотографируются на память. Таков этот незабываемый день, более важный, чем свадьба. День, когда каждый из этих юношей как бы сочетается с супружескими узами с фирмой, которую впредь должен быть верен всю жизнь. Каждую весну, едва состоятся выпуски в средних школах первой и второй ступени, после 9 или 12-летнего обучения, выпуски в институтах и университетах по всей Японии, в частных компаниях и государственных учреждениях проходят такие церемонии, напоминающие приведение к военной присяге новобранцев очередного призыва. Японские фирмы принимают этих новичков не для заполнения каких-то конкретных вакансий, а как бы впрок, по такому же принципу, как армия ежегодно пополняет призывниками, которых еще предстоит обучать и распределять по частям и подразделениям. Зато для молодежи это самый драматичный момент в жизни. Ведь от первого трудоустройства зависит, удастся ли им попасть в категорию штатных сотрудников или многие годы обивать пороги бирж труда, прозябать в положении паденных или сезонных рабочих. Эти своеобразные черты связаны с бытующей в Японии системой пожизненного найма. Японский труженик приходит к нанимателю, чтобы установить с ним отношения, очень похожие на пожизненный брачный контракт. Важность подобного шага в человеческой судьбе действительно сравнима только со свадьбой, с выбором спутника жизни, ибо сменить работу значит для японца примерно то же, что сменить жену. Даже если это и случается, то лишь как исключение, причем исключение нежелательное. При первом и нередко единственном найме на работу японец думает не столько о зарплате, сколько о положении и престиже фирмы, с которой он связывает судьбу. Ведь жизненная орбита человека определяется в японских условиях прежде всего тем, с какой точки он ее начнет. Параллель между системой пожизненного найма и супружескими узами – не только литературный образ. Японские капиталисты действительно имитируют на предприятиях дух и традиции патриархальной семьи – ИЭ. Воссоздают атмосферу семейных отношений, стержнем которых служит долг признательности – ОЯКО. Наем по рекомендации, который до сих пор преобладает в трудовых отношениях, в основе своей подобен брачному контракту между двумя ИЭ, где одна сторона соглашается принять в состав семьи нового человека, полностью берет на себя заботу о нем, а другая поручается за его качество. Рекомендатель, в роли которого чаще всего выступает сотрудник той же фирмы, становится покровителем новичка и одновременно берет на себя моральную ответственность за его поведение. Нетрудно видеть, что, поощряя наем по рекомендации, японские капиталисты используют в своекорыстных целях живучесть таких моральных норм, как долг признательности. Оговоримся сразу, что система пожизненного найма существует лишь на крупных предприятиях, то есть охватывает примерно пятую часть рабочей силы, но само ее существование свидетельствует, что наряду с погоней за всем ультрасовременным в области технологии и техники, японские предприниматели в то же время старательно сохраняют докапиталистические, феодальные пережитки в области производственных отношений. На предприятиях тщательно и продуманно культивируется дух патриархальной общины. Сама система заработной платы и продвижения по службе построены так, чтобы накрепко связать судьбу человека с будущим фирмы. Буфером, который принимает на себя удары в случае кризиса, служат временные и паденные рабочие. Эта категория трудящихся образует в Японии как бы низшую касту. Никто не гарантирует этим людям стабильной занятости. Их нанимают и рассчитывают когда угодно. Им не дают надбавок за стаж, их стараются не допускать в профсоюз. Существование людей второго сорта помогает администрации поддерживать антагонизм между штатными и внештатными рабочими. Да и тружеников крупных современных предприятий система пожизненного найма в определенном смысле оборачивается системой пожизненного рабства. Она по существу лишает человека возможности менять место работы по своему желанию. На всякого, кто вздумал уйти из одной фирмы, чтобы наняться на другую, смотрят чуть ли не как на прокаженного. Система пожизненного найма, практика набора рабочей силы, привели к тому, что в Японии нет свободного рынка труда в подлинном смысле этого слова. Поскольку классификация рабочих рук происходит в основном внутри фирм, трудящимся нелегко узнать, где именно требуется рабочая сила их квалификации. К тому же у рабочего класса Японии еще весьма слабы связи по профессиям. Система пожизненного найма вынуждает японца мириться с тем, что на протяжении первых 15-20 лет трудовой жизни ему явно недоплачивают. При этом его пытаются убедить, что у молодого человека, дескать, и потребности меньше. Зато, мол, потом, когда деньги будут ему гораздо нужнее, в течение последних 10-15 лет стажа, зарплата его будет превышать фактическую производительность. При такой системе зарплаты японским предпринимателям выгодно, чтобы большую часть персонала составляла молодежь, к чему они стремятся. К тому же армия наемного труда в Японии более чем на треть состоит из женщин. Зарплата их всегда остается в нижней части шкалы, ибо женщины, как правило, состоят в штатах предприятий лишь до замужества. Если они спустя несколько лет после свадьбы и возвращаются на производство, то их берут лишь на временную или паденную работу. С другой стороны, наниматель может не тревожиться, что ценных для фирмы специалистов переманят конкуренты. Американские дельцы, рассчитывающие, что в Японии они смогут нажиться на более дешевой, чем в Соединенных Штатах, рабочей силе, вдруг обнаруживают, что люди не хотят переходить к ним даже на удвоенную заработную плату, ибо они не могут обеспечить им то, что дают японские фирмы, то есть гарантию пожизненной занятости, ежегодного повышения заработной платы за стаж. Когда американцы или англичане знакомятся с особенностями трудовых отношений в Японии, их поражает, как слабо распространена там сдельная оплата труда, как мало учитываются личные заслуги при продвижении по службе. Но больше всего их удивляет отсутствие практики увольнять часть рабочей силы при спадах производства. У нас недоумевающе разводят руками западные бизнесмены, даже процветающие фирмы вряд ли рискнули бы дать гарантию пожизненного найма большинству своего персонала. К тому же, добавляют они, вряд ли рационально сковывать естественную подвижность рабочей силы, поскольку деловая активность меняется в различных отраслях в разное время. Что же заставляет японских предпринимателей придерживаться традиций, которые мешают фирме привлекать специалистов со стороны и избавляться от ненужных людей? Система пожизненного найма действительно является собой пережиток феодальной патриархальщины. Но, как ни парадоксально, японский капитал сумел использовать эту систему для того, чтобы ускорить модернизацию промышленности страны. Во-первых, система эта ставит в преимущественное положение новые быстро растущие отрасли, ведь заново созданная фирма целиком укомплектовывается молодежью, что на первое время сокращает издержки в оплате труда. Характерно, что в молодых отраслях японской индустрии, скажем, в автомобилестроении, средний уровень заработной платы, как и средний возраст персонала, ниже, чем в сходных, но более старых отраслях, например, в судостроении. Во-вторых, благодаря системе пожизненного найма, японские предприниматели не жалеют средств на повышение квалификации своих рабочих, на обучение их многим смежным профессиям, будучи уверены, что плодами этих затрат воспользуется фирма. В-третьих, именно вследствие системы пожизненного найма труженики не привыкли видеть в технических новшествах угрозу остаться без работы. Японские профсоюзы, в отличие, скажем, от английских, не противятся внедрению новой техники. Когда какая-нибудь профессия устаревает, фирма обеспечивает рабочим переквалификацию. Далее, рабочая сила в Японии действительно менее подвижна, чем в Соединенных Штатах или Англии, в смысле перемещения ее между компаниями. Зато западные фирмы уступают японским во внутренней подвижности персонала. Японские профсоюзы, в отличие от английских, объединяют трудящихся не по профессиям, а по предприятиям. Это позволяет администрации маневрировать рабочей силой без каких-либо ограничений, в то время как в Англии профсоюз электриков, например, не разрешил бы использовать этих людей на каких-то других работах. Гибкое использование рабочих рук, обладающих разносторонней квалификацией, помогает крупным фирмам сносить перепады экономической конъюнктуры. Порой удивляешься, отчего японские предприниматели избегают полной специализации производства, предпочитают заниматься всем понемногу. Зачем, скажем, судостроительному концерну иметь также производственные мощности, выпускающие оборудование для заводов химических удобрений? И дело в том, что в эти цехи легко перебросить людей с верфи, если на суда не поступит заказ. Чтобы пережить трудные времена, японская компания может приостановить набор молодежи и уже за счет убыли старшего поколения сохранить свои штаты. Она может также воздержаться от передачи субподрядчикам каких-то производственных операций и поручить их выполнение штатным рабочим. Наконец, система пожизненного найма сводит к минимуму текучесть рабочей силы. Она способствует сохранению на предприятиях не только духа патриархальной семейственности, выгодного нанимателю, но и атмосферы терпимости, взаимной доброжелательности. Японцы шутят, что на сослуживцев надо смотреть как на родственников собственной жены. Нравятся они или нет, никуда от них не денешься. А раз суждено оставаться в одном коллективе всю трудовую жизнь, нельзя забывать, что испортить отношения с человеком легче, чем снова их наладить. В 80-х годах система пожизненного найма претерпела серьезные встряски. Во-первых, на рынок труда сократился приток молодежи с неполным средним образованием. Эти 15-летние юноши и девушки представляли собой самую желанную добычу для нанимателей. С одной стороны, они достаточно грамотны для производственного обучения, а с другой являют собой наиболее дешевую, а стало быть, прибыльную рабочую силу. Но поскольку большинство школьников учатся до 12 класса, а треть выпускников средних школ стремится продолжать образование в вузах, у предпринимателей сузились возможности для омолаживания рабочей силы. К тому же в города почти истощился приток сельской молодежи, которая в 50-70-х годах соглашалась на низкую зарплату, мирилась с плохими условиями жизни, считая, что крестьянский труд и быт еще более тяжелы. С ростом средней продолжительности жизни японский рабочий класс заметно поседел. Почти одну треть его составляют теперь люди в возрасте 45-65 лет. А поскольку совершенствование технологии ведет к упрощению трудовых операций, предприниматели ищут способы избавиться от пожилых рабочих, чья квалификация становится для них менее ценной. Многие фирмы предлагают людям добровольно уходить в отставку уже в 45 лет, откупаясь от них выходным пособием. Теоретически в таком возрасте еще можно начать трудовую карьеру заново, но практически при японской системе пожизненного найма в малом спросе на рабочую силу перспективы для этого ничтожны. Параллельно вносятся коррективы в традиционную систему зарплаты. Уменьшаются надбавки за стаж. Особенно после определенного возраста внедряются элементы сдельщины. Если в 60-х годах 50-летний труженик обычно получал в Японии в 3-4 раза больше 20-летнего, то в 80-х годах лишь в 1,5-2 раза больше, чем последний. При сузившихся возможностях для принудительного омолаживания рабочей силы предприниматели стремятся заменять штатных рабочих временными, пытаются посеять рознь между этими категориями трудящихся, противопоставить их друг другу. Примечательно, что во время ежегодных весенних наступлений японские профсоюзы стали больше заботиться о гарантиях занятости, чем о росте зарплаты. Капиталистические отношения в Японии не заменили собой глухих сословных перегородок, веками создававшихся феодализмом, а как бы наложились на них. Дух патриархальной семьи Иэ глубоко укоренился в социальной психологии японского народа. Культивируя внутри фирм такие черты, как замкнутость, иерархичность, подчинение личных интересов групповым, предприниматели стремятся сохранять сословную раздробленность японского пролетариата, мешать выявлению классовых противоречий труда и капитала. Стойкость общинного духа позволяет японским предпринимателям апеллировать к таким моральным нормам, сложившимся в недрах ИЭ, как верность и усердие. Причем верность, за которой стоит долг признательности, и усердие, за которым стоит долг чести, требующий быть достойным подобающего места, это две добродетели, которые в представлении японцев не требуют вознаграждения. Чем меньше человек требует взамен своей верности и усердия, тем он больше достоин похвалы. Маскируя подлинную сущность капиталистической эксплуатации, правящие классы Японии умело используют своеобразные черты социальной психологии японцев, спекулируя на живучести их национальных традиций, моральных устоев. При традиционной системе найма, существующей в Японии, способности человека непосредственно и прямо переводятся на термины его образовательного уровня. Решающими критериями здесь являются как продолжительность, так и качество образования. При таких стандартах человек, окончивший лишь среднюю школу, независимо от его способностей и опыта, не может конкурировать с выпускником университета при найме на работу или продвижении по служебной лестнице. От 3-5 лет на ранней стадии жизни японца зависит очень мало. Общество в целом считает образование главной меркой способности человека. На то, что человек сделал после учебного заведения, обращается не так уж много внимания. Подобное отношение выросло на той же почве, что и система продвижения по старшинству. Квалификация человека по его образованию очень очевидна и бесспорна, в то время как о его личном опыте и заслугах трудно судить по общепринятым и общепризнанным стандартам. Тиэнакане, Япония. Японское общество, 1970 год. Японцы отнюдь не склонны превозносить свою скромную систему общественного благосостояния. Но, попадая в Соединенные Штаты, они неизменно бывают потрясены упадком и безысходностью американских трущоб, отсутствием уважения к общественной собственности, деградацией городов в целом. При своей плохо финансируемой системе коммунального обслуживания, здравоохранения и социального обеспечения японцы, как ни парадоксально, сумели добиться гораздо большего, чем американцы, в том, чтобы избежать того отчаяния, которое порождает эту деградацию. Эзра Фогел, США. Япония как номер один. Уроки для Америки. 1979 год. Утесы и песчинки. Знаменитый сад камней в Киото чаще всего служит автором книг о Японии отправной точкой для рассуждения о философии дзен, о ее влиянии на жизнь японцев. Пользуясь наглядностью этого уже изрядно примелькавшегося образа, хотел бы применить его в совсем иной плоскости. Сад камней, на мой взгляд, может символизировать собой своеобразие экономической структуры Японии, где утесы монополистического капитала, глыбы крупных заводов с ультрасовременной организацией производства и управления возвышаются над морем песчинок, мелких и мельчайших предприятий, основанных подчас на ручном труде надомников. Двойственность экономической структуры – характерная черта Японии. Констатировать такую бесспорную истину просто. Труднее разобраться, каковы последствия своеобразного соседства утесов и песчинок. Что это? Исчезающий пережиток прошлого? Помеха для более быстрой и полной модернизации японской индустрии? Или это одна из национальных особенностей, которая, как скажем, остатки феодальной патриархальщины в производственных отношениях, выгодно монополиям, помогает им выжимать больше прибыли из труда рабочих и легче побеждать конкурентов на мировом рынке. Экономисты отмечают, что даже после рывка вперед, который Япония совершила в середине 50-х годов, удельный вес мелких и средних предприятий в ее экономике остается значительно более высоким, чем в других развитых странах. Хотя модернизация старых и рождение новых отраслей ведет к концентрации производства, большинство японских рабочих до сих пор трудятся на средних и мелких предприятиях. Около 60 миллионов человек, составляющих в 80-х годах рабочую силу Японии, для наглядности можно округленно поделить на 5 примерно равных частей. Лишь первая из них, занятая на крупных предприятиях, в полной мере может быть отнесена к категории современного промышленного пролетариата. Вторая часть трудится на средних предприятиях, третья – на мелких предприятиях. Четвертую часть составляют люди, занятые в семейном производстве – кустари и мелкие торговцы. Наконец, пятую, самую малочисленную – земледельцы и рыбаки. Средние и мелкие предприятия дают почти половину промышленной продукции, ведущей индустриальной державы мира – в том числе около трети японского экспорта. Причем предприятия эти, где недостатки оборудования компенсируются интенсивностью труда, вовсе не ограничиваются выпуском потребительских или так называемых фольклорных товаров. Они вносят свой вклад почти во все отрасли промышленности, участвуют в выпуске даже сложных видов продукции, вплоть до автомобилей, цветных телевизоров и электровычислительных машин.